Глава 19. Знаковые фильмы, которые обязательно нужно смотреть. Ты не можешь делать что-то наполовину. Если ты что-то делаешь, то любишь это целиком и полностью, иначе глупо тратить время. Тим Бёртон. Нет четкой даты, с момента которой после выхода в прокат фильм можно заносить в разряд классических. Но есть знаковое современное кино, которое необходимо посмотреть. Неважно, внесут ли его в учебники в будущем. Неважно, шедевры это или нет. Неважно, станете ли вы киноманом. Именно такое кино часто обсуждают, его вносят в списки фильмов, которые стыдно не посмотреть. Почему? Потому что эти фильмы действительно стыдно не посмотреть. «Рокки», Джон Эвилдсон, 1976 год. «Лицо со шрамом», Брайан де Пальма, 1983 год. «Человек дождя», Барри Левинсон, 1988 год. «Общество мертвых поэтов», Питер Уир, 1989 год. «Эдвард руки-ножницы», Тим Бёртон, 1990 год. «Красотка», Гарри Маршалл, 1990 год. «Тельма и Луиза», Ридли Скотт, 1991 год. «Телохранитель», Мик Джексон, 1992 год. «Четыре свадьбы и одни похороны», Майк Ньюэлл, 1994 год. «Подручный Хатсакера», Итан Коэн, Джоэл Коэн, 1994 год. «Криминальное чтиво», Квентин Тарантино, 1994 год. «Леон», Люк Бессон, 1994 год. «Форест Гамп», Роберт Земекис, 1994 год. «Храброе сердце», Мел Гибсон, 1995 год. «Казино», Мартин Скорсезе, 1995 год. «Семь», Дэвид Финчер, 1995 год. «От заката до рассвета», Роберт Родригес, 1996 год. «Фарго», Итан Коэн, Джоэл Коэн, 1996 год. «Английский пациент», Энтони Мингелла, 1996 год. «На игле», Дэнни Бойл, 1996 год. «Титаник», Джеймс Кэмерон, 1997 год. «Адвокат дьявола», Тейлор Хэкфорд, 1997 год. «Достучаться до небес», Томас Ян, 1997 год. «Жизнь прекрасна», Роберто Бенини, 1997 год. «Куб», Винченцо Натали, 1997 год. «Пятый элемент», Люк Бессон, 1997 год. «Игра», Дэвид Финчер, 1997 год. «Шоу Трумана», Питер Уир, 1998 год. «Спасти рядового Райана», Стивен Спилберг, 1998 год. «Легенда о пианисте», Джузеппе Торнаторе, 1998 год. «Куда приводят мечты», Винсент Уорд, 1998 год. «Американская история X», Тони Кей, 1998 год. «Большой Лебовски», Джоэл Коэн, Итан Коэн, 1998 год. «Матрица», «Братья, сестры», Вачовски, 1999 год. «Все о моей матери», Педро Альмодовар, 1999 год. «Часть Муссолини», Франко Дзефирелли, 1999 год. «Шестое чувство», М. Найт Шьямалан, 1999 год. «Красота по-американски», Сэм Мендес, 1999 год. «Анализируй это», Гарольд Рамис, 1999 год. «Зеленая миля», Фрэнк Дарабонт, 1999 год. «Бойцовский клуб», Дэвид Финчер, 1999 год. «Талантливый мистер Рипли», Энтони Мингелла, 1999 год. «Гладиатор», Ридли Скотт, 2000 год. «Помни», Кристофер Нолан, 2000 год. «Танцующая в темноте», Ларс фон Триер, 2000 год. «Заплати другому», Мими Ледер, 2000 год. «Большой куш», Гай Ричи, 2000 год. «Любовное настроение», Вонг Кар-вай, 2000 год. «Гринч, похититель Рождества», Рон Ховард, 2000 год. «Игры разума», Рон Ховард, 2001 год. «Амели», Жан-Пьер Жене, 2001 год. «Властелин колец», трилогия, Питер Джексон, с 2001 года. «Гарри Поттер», серия фильмов, Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майкл Ньюэлл, Дэвид Йетс, с 2001 года. «11 друзей Оушена», а также два продолжения «12 и 13 друзей Оушена», Стивен Содерберг, с 2001 года. «Искусственный разум», Стивен Спилберг, 2001 год. «Пианист», Роман Полански, 2002 год. «Оседлавший кита», Ники Кара, 2002 год. «Поймай меня, если сможешь», Стивен Спилберг, 2002 год. «Особое мнение», Стивен Спилберг, 2002 год. «Город Бога», Фернандо Мирелиш, Катя Лунд, 2002 год. «Банды Нью-Йорка», Мартин Скорсезе, 2002 год. «Догвиль», Ларс фон Триер, 2003 год. «Весна, лето, осень, зима и снова весна», Ким Кидук, 2003 год. «Кофе и сигареты», Джим Джармуш, 2003 год. «Влюбись в меня, если осмелишься», Ян Самуэль, 2003 год. «Крупная рыба», Тим Бёртон, 2003 год. «Эффект бабочки», Эрик Бресс, Джей Мэки Грубер, 2004 год. «Вечное сияние чистого разума», Мишель Гондри, 2004 год. «Море внутри», Алехандро Аменабар, 2004 год. «Терминал», Стивен Спилберг, 2004 год. «Харисты», Кристоф Боратье, 2004 год. «Страсти Христовы», Мел Гибсон, 2004 год. «Малышка на миллион», Клинт Иствуд, 2004 год. «Дневник памяти», Ник Кассавентис, 2004 год. «Гордость и предубеждение», Джо Райт, 2005 год. «В погоне за счастьем», Габриэле Мучино, 2006 год. «Персонаж», Марк Форстер, 2006 год. «Белый плен», Фрэнк Маршалл, 2006 год. «Счастливое число Слевина», Пол МакГиган, 2006 год. «Мирный воин», Виктор Сальва, 2006 год. «Семь жизней», Габриэле Мучино, 2008 год. «Гран Торино», Клинт Иствуд, 2008 год. «Аватар», Джеймс Кэмерон, 2009 год. «Экзамен», Стюарт Хезлдайн, 2009 год. «Законопослушный гражданин», Феликс Гэри Грей, 2009 год. «Три идиота», Радж Кумар Хирани, 2009 год. «Изобретение лжи», Рики Джервейс, Мэтью Робинсон, 2009 год. «Выход через сувенирную лавку», Бэнкси, 2010 год. «Король говорит», Том Хупер, 2010 год. «Остров проклятых», Мартин Скорсезе, 2010 год. «Начало», Кристофер Нолан, 2010 год. «Один плюс один», Оливье Накаш, Эрик Толедано, 2011 год. «Время», Эндрю Никол, 2011 год. «Прислуга», Тейт Тейлор, 2011 год. «Девушка с татуировкой дракона», Дэвид Финчер, 2011 год. «Жизнь Пи», Энг Ли, 2012 год. «Великий Гэтсби», Баз Лурман, 2013 год. «Дикие истории», Дэмиан Сифрон, 2014 год. «Тони Эрдман», Морена Де, 2016 год.